Глава восьмая. Он размахнулся длинной рукой, хотел было ударить. Я сгорбился, подогнул ему под плечи, врезался в костлявую грудь, сцепив руки на его спине в замок, толкнул вперед. Вместе мы повалились на землю. Серый ёкнул, странно протяжно выдохнул. Оказавшись сверху, я извернулся, надавил ему коленом на грудь. Пашка было пытался размахивать руками, целил в глаз, в челюсть, в скулу, не дотянулся. Бессильно захлопал кулаками по моим предплечьям и ноге. Под коленом он покраснел, раздул щеки, потом не выдержал, застонал, вцепился в придавившую его ногу. — Пусти! Не продохнуть! — прохрипел он. — Еще раз к Светке полезешь? — замахнулся я кулаком. — Отделаю так, что в гараже стыдно будет показаться. Понял? — Понял, понял. Слезь, пожалуйста. — И не подходи больше к сестре, чтобы рядом с ней я тебя больше не видел. — Не подойду, обещаю. Грудь болит. Я заглянул в перепуганные Пашкины глаза. Так мне неприятно стало от его жалкого вида, что я скривил губы, поднялся, сплюнул. — Тьфу, язвите. Пашка, тяжело дыша, сел, обхватил рукой грудь. «Шел с моего двора», — бросил я зло. Серый не ответил, с трудом встал, пошел, озираясь по сторонам. И он и я видели, как отовсюду вышли соседи, как бабульки да деды с детишками подоспели, как раз когда Пашка поднялся на ноги. Отворив калитку, за двор выбежала перепуганная мать. «Не убил ли? Не убил ли его?» — кричала истерически. «Не убил ли?» «Игорь!» — кричала Света, выбежав следом. «Не доводи ты до греха!» «Не убил!» — посмотрел я из-под лоби на Пашку. «Вон он, ходит, руки-ноги целы!» «Ну, слава богу!» — крикнула мама, бросаясь мне на грудь. «Слава богу!» Со спины же ко мне прижалась сестра, шепнула. «Спасибо, братик! Спасибо, родименький!» Я же смотрел только на Серого. Осознавая свой позор, он ускорил шаг. Приблизившись к самосвалу, обернулся, громко закричал. «Вот так ты, землицын, добрых гражданов бьешь, да?» Я не ответил, нахмурившись. «Светка сама вешалась. А как в гости позвала?» — кричал он, колотя себя в грудь и озираясь. «Так побили, прогнали!» «Врешь!» — струсив себя женщин, выступил я вперед. «Тут всякий подтвердит, что брешешь, как пес. Нечего перед людьми рисоваться, выставлять себя потерпевшим». Серый смотрел на меня, тяжело дыша, еще полминуты. Потом вернулся в газон, косясь с злым глазом, поехал к перекрестку. «Увидишь», — только и шепнул я Свете, — «как падла это возле тебя крутится, мне тут же говори». «Хорошо, Игорь», — сказала она, широко раскрыв глаза. 9 июля 1970-го. Сегодняшний день. «Вспомнил я», — сказал я тихо, — «все вспомнил». «Очень хорошо», — улыбнулась Света. «Стало быть, совсем не сильно память потерялась. Может быть, и остальное вспомнишь?» «А остального вспоминать», — отмахнулся я. «Мне не очень надо. Хотел я с Серым ссору нашу замять, да вот перехотел что-то. Скажу сейчас тебе, Светка, что и тогда сказал. Если падла это возле тебя крутиться станет, мне тут же говори». «Видал-то, кого вместо Альки прислали? Какая ягодка в диспетчерской теперь сидит?» Когда утром я с Плюхиным приехал на работу, в гараже был какой-то ажиотаж. Суетились и старые, и молодые мужики. Вот только были у них разные причины суетиться. «Медсестричка она», — звучал у диспетчерской молодой голос. «Практикантку с городу прислали. Будет, значит, проверять нас на алкоголь». «Как зовут-то?» «Вроде Машка, а вроде и Глашка». «По делу только говорит. А на ласковое слово ее не разболтаешь». «А жених-то у нее есть?» Компания молодых шоферов, что отстранилась от основной очереди, оживленно обсуждала новую медсестру. Они расположились под стеной диспетчерской, заглядывали в крохотное окошко коридора, посмеивались. «А чья она?» — сказал Сашка Плюхин, когда мы подошли к общей очереди. «Не знаю. Фамилию все никак выспросить не можем», — пригладил курчавые волосы молодой шофер по имени Стенька Ильин. «Ну вот как очередь дойдет, так обязательно спрошу». «Пока очередь до тебя дойдет», — начал другой, Иван Селин. «Мы уже и фамилию ее ж не узнаем. А может...» — он начал как припадочный подмигивать остальным. «И еще какие-нибудь интересности». Парни звонко рассмеялись. Не помнил я никакую медсестру Машку. Альку Степнову, дородную бабу, что замужем была за Сергеевым Степаном, знал. Чаще всего именно она сидела по утрам в гараже, чтобы допускать водителям к своим машинам. А Машку вот я не знал. Поздоровавшись со всеми, я тоже между делом заглянул в окошко. Почувствовал я типичный для молодого тела жадный интерес к женской красоте. Не сказать, что он и в возрасте у меня пропал, совсем нет, но вот в молодости. В молодости горел он во 100 раз сильнее, и вот я снова чувствовал его жар. В окне я видел, как в коридорчике диспетчерской за ученической партой сидела молодая девушка. Ее аккуратное лицо было задумчиво, а взгляд черных глаз направлен вниз. Девушка старательно искала что-то в учетной книге. Ее темные блестящие волосы были аккуратно убраны под белую шапочку. Одетая в свою белую форму, медсестричка по школьному сидела за партой, держа осанку. Было ей не больше 18 лет. Перед девушкой сидел, понурив голову, пожилой шофер. Мужик с грустью смотрел на граненый стакан, что медсестричка держала на парте у своего локотка. Подняв голову, девушка на миг блеснула мне темными глазами. Ее красивые черные брови сердито сдвинулись к ровной переносице. Пухлые губки беззвучно зашевелились, а шофер закивал. Став освободил место для следующего. Девушка же быстро черкнула что-то в книге. «Тьфу, зараза!» — вышел пожилой. «Дерьмо твой, щавель боевой, не помог. Надо было чесноку дома нажраться». «Чего?» — тут же у входа держался за объемный живот боевой. «Отстранили!» «Ну да. Зато щавеля твоего нажрался, как козел какой». «А че это?» — обиделся боевой. «Он мой. Я только предложил». «Тут ты!» — махнул рукой отстраненный от работы шофер и поплелся к мужикам, что стояли у стены бокса. «А не надо было пьянствовать, когда не надо, а надо было, когда надо», — сказал эту загадочную фразу боевой, и у меня тут же сложилось мнение, что и он не пройдет проверки. Некоторые мужики, что стояли рядом, сдержанно засмеялись, кто-то досадливо цокнул языком. По нескладной речи боевого было видно, что за ночь нализался он знатно и, кажется, еще не протрезвел. У некоторых мужиков постарше, хотя они тоже поглядывали на молодую девушку, была другая проблема — как скрыть перед медсестричкой запах перегара. И выходили они из этой проблемы все по-разному. Видел я, как за забором гаража стоял Иван Калиненок. Пожилой, черноусый, угрюмый, он медленно двигал челюстью. Совершенно с равнодушным видом жевал Иван беленький, как косточки зубчики чеснока. Один за другим он брал их с плоской грубой ладони и отправлял в усатый рот. Прямо за диспетчерской, почти не таясь, расположилась другая пара. Один мужик держал в руках граненые стаканы, второй же бережно разливал по ним подсолнечное масло из бутылки. «Ну, — сказал один, видимо, по привычке, — твое здоровье!» «Чтоб хотелось и моглось», — добавил почему-то второй. Оба разом опустошили стаканы. Принялись, надувая щеки, полоскать рты. Когда пришел мой черед, чуткой наперегар Маша, а может быть и Глаша, отстранила уже троих. Я прошел в коридорчик. Занял деревянный стул перед партой. Первым делом принялся рассматривать Машу-Глашу. Была она еще красивее, чем видел я в окне. Даже ее сидящее положение и парта не могли скрыть стройной талии и объемной груди. Грудь ее против воли девушки вызывающе натягивала скромную сестринскую форму. В лице медсестрички, показалось мне, было что-то неуловимо кавказское. Какая-то капелька крови, что подселили ей когда-то предки, вылилась теперь в четкие, но тонкие и мягкие черты ее лица. Фигуристый девичий стан. Девушка перелистнула страницу учетной книги, не глядя на меня, спросила: «Фамилия?» «А давай меняться», — сказал я просто и с некоторой усмешкой. Девушка на миг замерла, подняла на меня любопытные темные глаза. «О чем это вы?» — нахмурилась она. «Я тебе расскажу, чьих я буду, а ты мне свою фамилию скажешь». Медсестра была открыла рот, словно желая высказать свое имя, как при знакомстве, но сомкнула пухлые губки, опомнившись. «Ну так как?» — улыбнулся я. «Мы с вами, товарищ», — задрала она носик, — «не в буфете знакомимся, а в гараже проходим утренний водительский смотр». «А иначе нечестно выходит», — с улыбкой сказал я. «Вы мою фамилию узнаете, а я вашу нет». «А вам моя фамилия для какой цели надобна?» — — изобразила девушка строгость, но я видел, как легко выступил румянец на ее белокожем лице. Весь коридор замер. Мужики и парни, что галдели позади, вдруг затихли, как бы ожидая развития событий. — А фамилия ваша чудесным образом выводит запах перегара? — спросил я с улыбкой. Девушка округлила глаза, подняла чернявые брови, словно не поняла, всерьез я или шучу. — Не безобразничайте, товарищ, — смутилась вдруг она. — Я даже и не приступал еще, — улыбнулся я, — безобразничать. — Ну ладно уж, если не хотите, можете молчать. Только тогда и моей фамилии не узнаете. — А я вас тогда в книге не смогу найти, но и к работе не допущу. Будет вам прогул. — А пусть будет, — хмыкнул я. Девушка напучила губки и нерешительно опустила глаза в книжку, задумалась. — Фадина я, — сказала она тихо. — Маша Фадина. — Игорь Землицын. Девушка улыбнулась, но тут же через силу задавила улыбку. Приступила искать меня в учетной книге. Мужики за моей спиной зашептались, потом загалдели громче. — Товарищи! — строгим голоском крикнула Маша. — Будьте добры потише, мешайтесь же. — Простите, простите, виноваты, будем соблюдать тишину. Я сразу понял, что Маша Фадина была девицей с характером. Даже диспетчера нашего, Лидию Петровну, она заставила выключить свой магнитофон. А он, между прочим, играл вчера весь день. Музыка выводила из себя механика Степаныча, но тот, как ни пытался, не смог заставить Петровну ее выключить. «Большое вам спасибо», — сказала Маша, потом посмотрела на меня с милой, как бы детской строгостью. «А ваше отчество?» «Твое», — хмыкнул я. «Что?» — не поняла Маша. «Твое отчество. Мы тут все простые станичники. Говорим просто, думаем еще проще. Так что можешь ко мне обращаться на «ты».» Улыбка снова моргнула на лице девушки. Она спрятала глаза. «И как твое отчество?» — сказала она, немножко замявшись, а потом, видимо, чтобы добавить какой-то официальности, дополнила. «Товарищ». «Землицын Игорь Семенович», — улыбнулся я. «Семенович, значит?» «Значит». «Ну, тогда начнем. Не будем задерживать очередь», — сказала она, отыскав мою фамилию, а потом придвинула мне граненый стакан. «Я за пустые стаканы браться не привык», — пошутил я. «А это и не стакан вовсе», — серьезно сказала она. «А что ж?» «Инструмент проверочный». «Да что ты!» — я рассмеялся. «Я таким инструментом привык перегара добиваться, а никак уж не проверять его наличие». «А я?» — смутилась Маша. «Проверю». «Тонометра тебе не дали, что ли?» «Не дали. В поликлинике сказали, сломался». — Ну ладно, не беда, — я взял стакан. — Дунь в него, пожалуйста, и я. — Да знаем, — я рассмеялся. — Плавали. Дунув, вернул стакан Маше. Она задумчиво понюхала, потом еще разок. — Нету перегара? — Нету, — заключила она и черкнула в журнале «Допущен». Когда я сгонял к механику по выпуску Олегущу и получил путевой лист на мехток, то вернулся к Маше, чтобы та расписалась в нем и поставила печать. «Фадина?» — спросил я. «А не работал ли у тебя кто из родственников здесь, на гараже?» Девушка оторвала взгляд от бланка путевого листа, подняла на меня глаза. «Работал. А что?» «И кем же тебе был Андрей Фадин? Дед поди?» Я вспомнил одного из умерших в Белке шоферов, о которых мне рассказывал Завгар. Именно одним из них и был Андрей Фадин. Светлокожее лицо девушки потемнело. Уголки губ было поползли вниз, но она тут же вернула их обратно, взяла себя в руки. «Да, деда это мой был». «Вот как. Слушай, а что-то я тебя раньше не видал нигде». И тогда Маша рассказала, что училась она в Армавире и жила там в общежитии, а теперь перед выпуском. Ее направили сюда, в Красную. Поселилась она теперь в родительском доме с бабушкой по имени Клава и работает в поликлинике. Как пройдет практику, выпустится, то тут и останется. А родилась она тоже в Красной. Растил ее дед Андрей с бабой Клавой. Но пока Маша училась, дед умер на работе, и осталась у нее из семьи только старенькая бабушка. Заметив, как притихли все в очереди и даже не возмущались, что я задерживаю, я обернулся к шоферам, сказал: «А вы чего уши греете?» Все замешкались, загалдели, делая вид, что не слушают. «Не страшно только со старенькой бабушкой-то жить?» — спросил я, принимая у Маши путевой лист. «Это ж, выходит, все на твоих плечах держится». «Нет», — решительно сказала она, а потом замялась, опустила глаза. «Правда, иногда бывает. Ну, теперь не страшно будет, потому как я за тобой присматривать стану». «Это как же?» — смутилась Маша еще сильнее. «А вот увидишь», — сказал я, улыбаясь. «Напиши мне». Я вернул ей лист на обратной стороне, где живешь. Буду в гости заезжать. Маша несколько мгновений в нерешительности помяла в руках карандаш. Потом все же вывела красивым почерком адрес. «Спасибо», — сказал я. «Заеду». «Я, если не дежурю», — смутилась Маша, — «бываю дома к 6 вечера». «Отлично. Ну, бывай. Будет кто обижать, кликай». Из диспетчерской я вышел под рокот мужиков. «Ты что это?» — встретил меня на входе Стенька Ильин. «На медсестричку глаз положил. Вон как долго ворковали». «Любопытный Варваре, Степан», — ответил я шутливо, — «на базаре нос оторвали». Вокруг грянул мужицкий смех. Стенька снял кепку, почесал светлую вихрастую голову. Я же направился к своему 52-му газону. Механизированный ток станицы Красной находился на широкой подготовленной площадке, обнесенной бетонным ограждением. Были тут небольшая конторка, где сидел завтоком, да механик с электриком, весовая, сам ток и 2 длинных, как гигантские черви, амбара. Огромные весы, чтобы мерить груженные машины, покоились прямо в земле под шиферным навесом. Чуть поодаль протянулись зерновые амбары, в которых до того, как переправить на армавирский элеватор, урожай хранили насыпью. Один амбар был новый. Его белый каркас, построенный будто бы из перевернутых кверху хоккейных клюшек, отражал яркое солнце. Когда я посмотрел на второй старый амбар, то поморщился. Его видавшие виды шиферная крыша серела вдали. Работать внутри него на самосвале было сплошным мучением. От воспоминаний у меня даже мышцы в руках будто бы засвербели. Словно бы в мышечной памяти проснулись воспоминания об узких пространствах и тяжелом руле. А петлять внутри старого амбара на низкой скорости приходилось постоянно. Несмотря на ранний час, работа кипела тут полным ходом. Колхозники, вооружившись вениками и лопатами, грубками шли к амбарам на чистку прошлогодних сорных остатков. Электрик копошился у деревянного, стоящего словно ведьмин домик на железных ногах, мехтока. На мехток я приехал одним из первых. Бак у меня был полный еще со вчерашнего дня, и толкаться на заправке не пришлось. На широкой площадке стояли и чего-то ждали еще 2 газона. Их шоферы, молодые, как я, парни, о чем-то судачили у заднего колеса одной из машин. Я подъехал, стал рядом, выбравшись из машины, поздоровался с мужиками. «А чего стоите-то?» «Так мы первый раз», — сказал чернявый, похожий на казака, высокий парень с по-мальчишески пушистыми усами. «Ждем, когда скажут, куда нам ехать-то». Вторым же шофером был тот самый Микитка, что копошился в двигателе Пашки Серого. Его наивное какое-то ребяческое лицо приобрело боязливое выражение. Хоть он и поздоровался со мной за руку, но словом отвечать не спешил, будто бы боялся. «Микитка тоже тут первый раз», — сказал за него чернявый. «На таку-то». Когда я увидел, что Микитка смотрит куда-то мне за спину поверх плеча, то обернулся. Высокий мужчина на вид лет под 50 шел к нам скорым шагом. Несмотря на теплую уже погоду, он носил старенький светлый пиджак. Фуражка на тон темнее покоилась на его голове. Мужика я знал. Был это Петр Мелехов, завтоком. Вредный мужик, но зато честный. Когда он приблизился и рассмотрел нас, то его смуглокожее лицо переменило выражение. Он нахмурился, а потом внезапно сплюнул под сапоги. «Да иди твою налево!» — услышали его мы и переглянулись. Завтоком добавил матом, но шаг к нам ускорил. «Ну, спасибо тебе, Федотыч!» — зло посмотрел на нас Мелехов. «Ну, снова подсобил! Он что, там издевается совсем? Ну, просил же его!» Микитка затравленно спрятал шею в плечи. Чернявенький паренек, непонимающе, открыл рот. «А в чем дело-то?» — не понял я, напрямую посмотрел в тускло-ореховые глаза завотоком. «В чем дело?» — разозлился тут же Мелехов. «Да вас дело, вот в чем! Ну, ничего, ща я Федотыча устрою!» Развернувшись, он быстро пошел к конторе. Все мы переглянулись. «А чем мы ему не угодили-то?» — сглотнул чернявый. Микитка ничего не сказал, только засопел. А вот направился я следом за завтоком, сейчас и узнаем. Расспрошу его.